Сретенской. На месте, где теперь находится Сретенский монастырь, в седую старину было Кучково поле, и на нем производились казни преступников. По крайней мере, об этом можно заключить из следующего события. В княжение великого князя Дмитрия Ивановича Донского еще существовали в Москве, как и в Новгороде, тысяцкие. Сначала они, будучи избираемы народом из своей среды, были как бы представителями общества и наблюдали, чтоб посадники, а может быть и удельные князья, не присваивали себе излишней власти. Впоследствии влияние их умолилось, но при великом князе Дмитрии Иоанновиче Тысяцкий Вильяминов, кажется, хотел возобновить свои права. Он скоро умер. Сын его Иван хотел заступить место отца. Долго противился великому князю и был с сообщником своим купцом Некоматом публично казнен на Кучковом поле. Казнь эта последовала в 1378 году и достопамятна тем, что с казнью Ивана Вильяминова совершенно уничтожилось звание Тысяцкого. Вскоре после этого на Кучковом поле построена была деревянная церковь во имя Марии Египетской. В 1395 году на Москву ополчился Тамерлан. Великий князь Василий Дмитриевич пошел навстречу врагу, оставя дядю своего Владимира Андреевича Храброго для защиты Москвы. Но вера и молитва казалась всем единственным спасением. Жители Москвы наложили на себя строгий пост и усердно, со слезами, молились в церквах, которые были отворены с утра до глубокой ночи. Митрополит Киприан почти не выходил из церкви, молясь за великого князя и за православное воинство. Он призывал к себе оставшихся в Москве великих князей и великих княгинь и укреплял их в терпении и в надежде на избавление. В это время матери великого князя Евдокии и сыну ее Василию Дмитриевичу пришла счастливая мысль перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Владимирской Божией Матери, писанную по преданию евангелистом Лукою и принесенную во Владимир из Вышгорода князем Андреем Боголюбским. Та же самая мысль пришла одновременно и митрополиту Киприану, и тотчас же была приведена в исполнение. Икона Владимирской Божией Матери была чрезвычайно чтима народом, и потому весть о ее перенесении обрадовала и ободрила жителей Москвы, которые толпами устремились навстречу ей. Вне города, на Кучковом поле, встретил икону митрополит Киприан, епископы, духовенство, князь Владимир Андреевич и семья великокняжеская. Все пали на землю пред святою иконою и долго со слезами молились пред ней, восклицая: «Мати Божия, спаси землю русскую!» Потом икону перенесли в Успенский собор, где она находится и теперь, по левую сторону царских врат. Вслед за тем пришло известие, что Тамерлан, простояв две недели на одном месте, вдруг повернул на юг и вышел из русских пределов. Современники рассказывают, что Тамерлан отступил в тот самый день и час, когда икона была встречена жителями Москвы на Кучковом поле. В летописях рассказывается, что Тамерлан дремал в этот час в своем шатре и увидел следующий сон: высокую гору и с ее вершины идущих к нему многих святителей с золотыми жезлами. Над ними в лучезарном сиянии явилась жена благолепия и величия неописанного, окруженная тьмами молниеобразных воинов, которые все грозно устремились на него. Он затрепетал, проснулся и, созвав своих приближенных, спросил их о значении сна. «Величественная жена, — отвечали некоторые из них, — есть Богоматерь, защитница христиан». «Итак мы не одолеем их», — сказал Тамерлан и велел полкам своим идти обратно. великий князь Василий Дмитриевич, возвратившись в Москву, соорудил в память этого события каменную церковь Владимирской Божией Матери на Кучковом поле, а при ней монастырь, который получил название Сретенского. На 26 августа был установлен в то же время праздник Сретения Божией Матери, и с тех пор в этот день ежегодно бывает крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь. К царствованию Феодора Алексеевича храм Божией Матери пришел в ветхость, и потому на месте его был сооружен новый во имя той же Владимирской Богородицы и освящен 24 августа 1679 года. В 1706 году при церкви устроен предел Рождества Иоанна Предтечи по обещанию игумена монастыря Моисея Великосельского. Церковь во имя Марии Египетской возобновлена в царствовании императрицы Екатерины II в 1784 году иждивением коллежского асессора Афанасия Абрамовича Гончарова и освящена в том же году, 18 ноября, игуменом обители Арсением. В этом храме хранится часть мощей Марии Египетской, привезенная из Константинополя в 1700 году посланником Емельяном Украинцевым, что и свидетельствуется сохраняющейся в монастыре грамотой иерусалимского патриарха Досифея. Кроме этих двух церквей, в монастыре есть церковь во имя святого Николая Чудотворца, построенная иждивением бригадирши Прасковьи Григорьевны Кариной, и при ней предел всех святых. Есть еще и третий предел. Он находится при церкви Марии Египетской и построен иждивением фабриканта Малютина во имя Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этой же церкви в 1760 году поставлен и Большой Крест Господень, резной, из Старого Иерусалима, с подробным изображением на нем христовых страстей и чудес, работы купца Шумаева. Мы уже говорили о крестном ходе, совершающемся в монастырь 26 августа. Туда же совершается крестный ход еще 23 июня, в память избавления Москвы от нашествия в 1480 году татарского хана Ахмата и в возблагодарение Господу Богу и Пречистой Его Матери за совершенное освобождение России от татарского ига. В Сретенском монастыре совершилось еще одно умилительное событие. Когда царь Иоанн Васильевич, еще не грозный, возвращался из-под Казани победителем, то он остановился у ограды Сретенского монастыря, и здесь был встречен духовенством с хоругвями и всеми боярами, сопровождаемым многочисленным народом, который встретил его еще у Ростокина. У монастыря царь сошел с коня и пал ниц пред царем царей, даровавшим ему власть и победу. По совершении благодарственной молитвы, молитвы всего народа московского, государь, сняв доспехи, оделся здесь в одежду царскую, облегся в парфиру, возложил на главу венец мономахов и в таком облачении пошел отсюда в соборы Успенской, Архангельской, Благовещенской и потом уже к ожидающим его супруге и новорожденному младенцу. Примечание. Въезд совершился 28 октября 1552 года. Конец примечания. Наружность Сретенского монастыря в сравнении с другими монастырями Москвы весьма проста, но тем не менее почти все постройки замечательны своей древностью. В соборной церкви монастыря находится точный список с чудотворной иконы Владимирской Божией Матери, сделанной в 1679 году при царе Феодоре Алексеевиче. В монастыре погребены многие из фамилий князей Прозоровских, дворян Кариных, Марковых, Милютиных, Голохвастовых, Бахметьевых, Карамышевых и многих других.